Воскресенье, 17 ноября, 11 часов утра. С середины вчерашнего дня зарядил дождь, частый, с крупными каплями. От него почернели дома, по оконным стеклам струятся ручьи, из водосточных труб хлещет вода. Куда ни глянь, небо обложено тяжелыми тучами и настолько мрачное, что повсюду в домах горит свет. Я не прочь, чтобы в воскресенье лил дождь, причем не из зависти к тем, кто, стоит проглянуть первым солнечным лучам, устремляются за город. У меня тоже был автомобиль, даже несколько машин одновременно. Знакомы мне и Довиль, и Туке, и путь на юг со всеми их гастрономическими достопримечательностями. Я никому не завидую. А нравится мне дождливое воскресенье, потому что в такое время особенно остро чувствуешь. Человеческое жилье не пустует, дома кипят жизнью. Уже вчера вечером мы с Бибом бродили по улицам чуть ли не в одиночестве. Остальные только добегали от дверей дома до припаркованного автомобиля, который незамедлительно давал газ. Кинотеатры, рестораны и дансинги были наверняка переполнены, и перед их освещенными фасадами на Елисейских полях и больших бульварах покорно топтались нескончаемые очереди под зонтиками. Среди множества окон попадались и неосвещенные, похожие на провалы. Видимо, кое-какие квартиры все же пустовали. Даниэль, прижимаясь к домам, направился к метро. Должно быть, шел в кино. Мать и сестра его остались дома. В 11 вечера у них в окнах все еще горел свет. Не знаю, чем они были заняты. Из дома на Вогесской площади не вышел никто. У подъезда вдоль тротуара стояло несколько машин. При мне подъехала еще одна. Из нее вышла молодая пара. Был ли на третьем этаже званый вечер? Вполне возможно. За занавесками мелькали тени. Похоже, там танцевали. Я опять повернул к бульвару Бомарше и некоторое время постоял в подворотне, рассчитывая увидеть возвращающегося домой Даниэля. Но Биб промок и повесил нос, так что мне пришлось покинуть свой наблюдательный пост. Сегодня утром мы опять вышли на прогулку и не спеша, размеренным шагом двинулись по улицам. Изредка, за тюлевой занавеской окна, мелькало лицо. Нас провожали удивленным взглядом, недоумевая, что можно делать на улице в такую погоду. Думаю, многие, особенно те, у кого нет детей, которые не дадут поспать, в такие дни просто отсыпаются. Кто-то рассеянно слушает радио, и голос его приемника сливается с голосом приемника из квартиры рядом или этажом выше. Почти наверняка могу утверждать, что Филипп занят отнюдь не чтением. Я думал об этом, сидя на мокрой скамье подальше от его окна. Как бы его мать, выглянув на улицу, не узнала меня. Я никогда не видел в руках Филиппа иных книг, кроме учебников. Даниэль — тот другое дело. Держу пари, что вчера вечером он был не в какой-нибудь задрипанной киношке и даже не в кинозале, где демонстрируются премьеры, а в клубе знатоков кино или в авангардистском театре. Капли дождя с такой силой ударяются об асфальт, что тут же подскакивают вверх. От этого в туфли набирается вода. Низ брюк и носки промокли. Вернувшись домой, я вешаю пальто у огня, где обсыхает и Биб. Биб хмурый, а я нет. Я просто не весел. Меня, например, не тянет петь. Да и тянуло ли когда-нибудь? Однако это не мешает мне пребывать в состоянии приглушенной умиротворенности, как от тупой боли, что постепенно начинает доставлять удовольствие. Когда я был маленьким, часто шел дождь. Ну и дурацкая же фраза. Я хочу сказать, что в моих воспоминаниях осталось немало дождливых дней, таких как сегодняшний. Вся семья сидела дома. Особенно, когда я был совсем ребенком, и у нас не было еще ни нашего грузовичка, ни центрального отопления, и холод собирал всех вместе в единственной отапливаемой комнате. Интересно, останется ли у Филиппа, Даниэля и двух девочек так же мало отчетливых воспоминаний о раннем детстве, как у меня? А ведь я, по словам родных, рос живым, любознательным ребенком, своими вопросами заводившим взрослых в тупик. Я родился в январе 1915 года, в разгар Первой мировой войны. Мой отец, в ту пору 30-летний мужчина, строительный подрядчик, был мобилизован на возведение оборонительных сооружений вокруг Парижа. Моя сестра Луиза родилась спустя 2 года, когда война все еще продолжалась. Мы жили в старом доме с дедушкой, бабушкой и одной из моих теток, незамужней Леонорой. Кажется, бабушка была очень красивой женщиной, в теле по тогдашней моде. Она была дочерью трактирщика в Шату, куда мой дед, в ту пору мастер на стройке, отправлялся по воскресеньям кататься на лодке. Существует еще семейный альбом с кожаными уголками на страницах, где собраны их фотографии, а также фотографии моих дядей и кузенов. Не всех их я, правда, знаю. В Шату мою бабушку окрестили «Прекрасной Жозефиной». Для меня ее смерть была первой в нашей семье. Мне не сравнялось еще 4. Помню только колокольчик мальчика из хора, сопровождавшего викария, который на исходе ночи появился в доме соборовать умирающую. На погребении я не присутствовал, зато после наблюдал за работой драпировщиков, которые сдергивали развешанные повсюду черные с золотом покрывала. Запомнились мне и принаряженные мужчины, собравшиеся днем в гостиной, которую открывали только в исключительных случаях. Они потягивали какой-то крепкий напиток с запахом, памятным мне до сих пор, курили сигары и выставляли меня за дверь. Среди них был и дедушка. Кто-то сказал: «Уймись же, наконец! Ты сделал ее счастливой, дал ей прекрасных детей, и я уверен, она радуется там, где она сейчас». Женщины находились в это время в нашей чуть мрачноватой кухне, пили кофе с пирожными. Когда в школе мы проходили историю галлов, я прозвал своего деда Верцингеторингом из-за его пышных длинных усов, по всей видимости, рыжих, но в памяти моей остававшихся белыми. Верцингеторинг, вождь антиримского восстания галлов в 52 году до нашей эры. Потом были и другие похороны, не в нашей семье, но у нашей родни. Я помню мать с креповой вуалью на лице и отца, по большей части в черном, когда он был не в рабочей блузе. Самая главная история моего детства — это история старого и нового домов. На пустыре, примыкавшем к нашему дому, дед выстроил флигель окнами на улицу Дюфур, параллельную нашей улице Буржуаз. Поскольку строить дома было его профессией, он, должно быть, вложил в этот дом немало любви. Витражи на лестнице, керамические украшения по фасаду из кирпича, на крыше розовая черепица, перемежающейся с почти черной. Мне ничего не стоит запутаться в датах, но это поправимо. Моя сестра Луиза назовет и число, когда вышла замуж одна из наших теток, и возраст ее детей или любого из кузенов в момент ее смерти. Я вот думаю, что это с моей стороны равнодушие, как тогда, так и сейчас. Или я просто взирал с юных лет на свою среду, не ощущая своей причастности к ней. чужим я себя, впрочем, тоже не чувствовал. Я не был юношей, который бунтует против семьи или среды. Принимал семейные порядки и порядки того квартала, где жил, и на улицах которого играл со сверстниками. Лица и имена иных, например, некоего Попе, я помню до сих пор. Я играл в шары, серсо, волчок, позднее несколько месяцев входил в состав футбольной команды лицея. Нельзя было сказать, чтобы я дичился. Отстань от сестры, Феликс. Кажется, я вел себя по отношению к ней не очень корректно. Ревновал к ней родителей, часто нарочно толкал ее. Тогда меня отсылали играть во двор, заваленный стремянками, мешками с цементом, балками, или на улицу, вдоль которой тогда с двух сторон тянулись изгороди. Ох, и запутана же эта история двух домов. В ней много неясного. При нас с сестрой взрослые говорили о ней намеками. Бабушка умерла примерно в то время, когда флигель только что был построен. Дедушка сначала остался жить с нами в старом доме, а в новом поселилась тетя Жули со своим мужем Касгреном. Он уже обзавелся тогда двумя грузовиками и открыл транспортную контору. Касгрен был, что называется, любитель пожить, был не прочь выпить, громогласно порассуждать и не признавал ничьего превосходства. Дурак, наделенный небывалой жизненной силой, он не выносил, когда ему противились. Правда ли, что однажды он пересек двор и, не застав у нас никого, кроме моей матери, решил воспользоваться случаем? Долгие недели, потом по вечерам, когда мы с сестрой были уже в постели, в доме слышались перешептывания, а порой и возгласы: «Бедняжка Жюли! Связать свою судьбу с подобным субъектом? У нее такие красивые дети!» В ту пору их было двое. Один еще младенец проводил дни в коляске, перемещаемой вслед за движением солнца. Обитатели обоих домов перестали разговаривать друг с другом. Но дело, видимо, на этом не кончилось. Двор перегородили, сперва забором зеленого цвета, а затем и стеной. Понятия не имею, сколько было деду, когда он решил поделить состояние между сыном и дочерьми. Дело на определенных условиях переходило к моему отцу, который и должен был до конца своих дней нести эту ношу. Воспоминания похожи на пейзажи, которые в искаженном виде отражаются водой пруда. Когда именно ушла ночью из дома тетка Леонора, единственная из сестер, оставшаяся незамужней? Утром нашли письмо, где говорилось, что она не вернется. Я никогда ее больше не видел. Слышал, она поселилась сначала в Марселе, потом перебралась в Алжир. Что же до Верцингеторинга, то он у нас заскучал. Не по нему была тощая сноха, бренчавшая на пианино и готовившая блюда, к которым он не привык. Вопрос о его переселении обсуждался на семейном совете. В результате дед обошел стену и зажил в новом доме с дочерью Жюли. Учитывая проступок Касгрена, это было расценено как предательство. Семья раскололась на два лагеря. В школе я входил в тройку лучших учеников класса, что казалось вполне естественным и мне, и моим родителям. Основным моим соперником, претендовавшим, как и я, на первое место, был некий Гадар, впоследствии инженер по водоснабжению. Теперь он уже, наверное, муниципальный советник, если не мэр Пюто. Позднее меня определили в лицей Пастера. не по совету ли моего школьного учителя? Я много читал. Об этом мне напомнил дождь, не прекращающийся со вчерашнего дня. В непогоду и в стужу, когда вся семья скучивалась в одной теплой комнате, я затыкал пальцами уши, чтобы посторонний шум не мешал читать. Я брал уроки игры на скрипке у другого моего деда, Жюстена Перинеля. Ореол волос вокруг головы, лихорадочный блеск в глазах, красные пятна на скулах. Он был победнее нас, учеников принимал в гостиной, где было не повернуться от всевозможных побрякушек и где у меня всегда возникало ощущение удушья. Его скосил туберкулез. Верцингеторинг предрекал, что та же участь ждет мою мать, но она дожила до конца Второй мировой войны. «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» «Преподавателем», — без колебаний отвечал я. «Преподавателем чего?» «Не знаю». Судебный следователь, который занимался моим делом, человек участливый, пытался разобраться, может быть, чересчур усердно, в мотивах моего преступления и задавал вопросы относительно моего детства. Думаю, он делал это потому, что подозревал, случившееся посложнее, чем кажется. Невзирая на разницу в нашем с ним положении, он не скрывал ни своей симпатии ко мне, ни любопытства. Однажды, после довольно долгого допроса по существу дела, он поинтересовался. «К чему вы стремились в юности?» «Стать преподавателем». Он спросил, не преподавателем чего, а почему преподавателем. Я никогда над этим не задумывался. Для меня это как-то само собой разумелось. Точно так же сначала я мечтал стать автобусным кондуктором. Я сказал следователю об этом. Когда же он с задумчивым лицом стал излагать свою точку зрения, я догадался, какие труды по психологии он читал. Вы не находите это странным? Преподаватель находится в классе посреди школьников, но не является одним из них. Я хочу сказать, что он стоит особняком, не принадлежит к данной группе людей. Это не приходило мне в голову, извинился я. Он засмеялся и добавил: многие мальчики хотят стать кондукторами или полицейскими из-за формы. В вашем желании стать кондуктором я усматриваю нечто общее с желанием сделаться учителем. Кондуктор находится в автобусе, но не принадлежит категории пассажиров, которые его окружают. Пусть кто угодно ломает себе голову над этим рассуждением. Я давно отказался от попыток постичь жизнь или самого себя через книги. Идея заняться латынью первоначально исходила не от меня. Моя мать хотела, чтобы я стал врачом. Она жила в постоянном страхе перед строительными лесами, недоконченными стенами, торчащими балками. Мой отец, которому приходилось наблюдать, как подвигается работа, часто, подобно акробату, балансировал на них. Рабочих у деда было человек 6-7. Вскоре их число возросло до 20, а в разгар строительного сезона доходило и до 30. Отец все реже надевал блузу и все чаще бывал в своей небольшой конторе среди умножавшихся зеленых папок. Там он снимал пиджак, засучивал рукава рубашки и распускал галстук. Сестра брала уроки игры на рояле и несколько часов в день разучивала гаммы. Эти звуки памятны мне до сих пор, как тарахтенье нашего первого пикапа. Заводился он с помощью ручки и часто показывал свой строптивый норов. Вслед за ним на смену тачкам пришел настоящий грузовик. Поставленный перед выбором, я твердо заявил: греко-латинский класс. Не потому ли, что учитель очень уж расписывал трудности греческого? «Много званных, но мало избранных» — Евангелие от Матфея. Повторял он, как бы отдавая этим пальму первенства греческому языку, который притягивал меня еще и необычностью написания букв. Мой судебный следователь отсюда вывел бы, что с моей стороны это еще одно проявление желания избежать участия в жизни, то есть в жизни группы. Уроки греческого собирали меньше учащихся, чем остальные. Среди старшеклассников, готовящихся к экзаменам на степень бакалавра, греческий изучало всего человек 6-7. Они на равной ноге беседовали во дворе лицея с преподавателем. Мой дед Аллар умер, когда я был то ли в третьем, то ли во втором классе. Отсчет классов во Франции идет в порядке обратном нашему. Первый класс выпускной. Последнее время, несмотря на предпочтение, отданное им Жюли, он был недоволен своей жизнью у Касгренов. Дом гудел от пирушек, зять все больше распоясывался, и деду все чаще приходилось проводить время у нас. Умер он во дворе, с той стороны стены, сидя на стуле. Трубка выпала у него из рук. Судя по разговорам, у него пошаливало сердце. Я мало что об этом знаю. Я ведь так мало участвовал в жизни семьи. В свободное от занятий время читал. Частенько прочитывал за день книгу. За каникулы несколько. Я с удивлением наблюдал, как взрослела сестра, и был поражен ее манерой отзываться о молодых людях. Сам я, с точки зрения развития, не был скороспелкой и впервые приблизился к женщине в 15 лет. Это была проститутка, которую мы с моим одноклассником Леду, более предприимчивым, чем я, выслеживали несколько часов. «Сразу оба!» — воскликнула она. Наша наивность ее развеселила. Потом, словно сговорившись, мы оба, и Леду, и я, стали избегать друг друга. В 1930 году, на сей раз я почти уверен в дате, мы с семьей отправились на месяц к морю. Отец отвез нас, мать, сестру и меня, в Диеп, где снял для нас этаж в одном из дачных домов, а сам спустя несколько дней уехал. Летом у него была самая работа. Слышится перестук дождевых капель, пахнет шерстью биба, промокшим пальто и моим собственным телом. Печь слишком сильно греет. Никак ее не отрегулируешь, как и нашу печь в Пюто. Много у меня и других воспоминаний, которые я могу вызвать к жизни. Но мне интересно сравнить их с теми, которые останутся когда-нибудь у Филиппа и Даниэля от того же периода их жизни. Утверждают ведь, что он наиболее значительный из всех и влияет на последующее наше существование. Что касается меня, я не узнаю себя в том лицеисте, каким был, возможно, потому что стремился жить не только своей собственной жизнью, но и той, о которой читал и в которую все больше окунался. Вспоминается один из вечеров. Отец, человек могучего телосложения, с обветренным и загорелым, не таким, как наше, лицом, вернулся со стройки. Волосы и плечи у него обсыпаны известковой пылью. Дело происходит зимой, поскольку я занимаюсь не у себя в комнате, а в гостиной, где с наступлением холодов стали топить печь. Я сижу над переводом на греческий, сзади подходит отец и, склонившись над моим плечом, разглядывает загадочные буквы, которые я вывожу на листке. Не видя его, я все же ясно чувствую, какое удовлетворение, гордость и нечто похожее на уважение испытывает он в эту минуту по отношению ко мне, своему сыну. Детство мое не назовешь обездоленным, скучным или трудным. Память моя хранит столько же солнечных воспоминаний, сколько сумеречных. Взять, к примеру, хоть это. Я сижу во дворе, откинувшись со стулом назад, упершись ногами в сваленные балки. В руках у меня книга. И звуки, домашние, городские, речные, проходят через меня, чтобы незаметно отложиться во мне. 3 часа дня. Дождь льет и льет, пальто сохнет медленно, и мокрое весит вдвое больше, чем сухое. А поскольку другого у меня нет, то вопрос о прогулке отпадает. К тому же, думаю, мысль еще об одной прогулке вряд ли понравится Бибу. Несколько дней назад, в субботу вечером, когда я, как всегда, принес госпоже Анели конверт с выручкой, она меня спросила: «Что вы делаете по воскресеньям, Феликс?» «Ничего», — только и проронил я. Она пристально посмотрела на меня, и из этого я заключил, что она поняла. Она тоже ничего не делает по воскресеньям, как, впрочем, и в остальные дни недели, если не считать чтения журналов и исторических романов. С тех пор, как она практически перестала покидать свою спальню, мне каждую субботу вечером кажется, что она пришлет за мной. В воскресенье утром с ней Рене, но она уходит сразу же после обеда, поскольку вся вторая половина дня и вечер у нее свободны, как свободен еще один вечер в неделю. На первом этаже никого, ставни закрыты. Госпожа Анели лишена возможности вызвать меня наверх. Рядом с ней оставлен холодный ужин. В такой день, как сегодняшний, ничто, кроме дождевых капель и проносящихся мимо автобусов, не нарушает полнейшей тишины в ее комнате. С некоторых пор наши с Бибом прогулки по причине моего нездоровья сократились. А ведь еще 2 года назад нам случалось доходить по Сене до Шарантона, останавливаясь рядом с одинокими рыболовами или разглядывая по пути бочки за решеткой набережной Берси и сцепленные караваном баржи. Нам знакомы все скамейки, равно как терраса бистро, где я присаживаюсь, стоит выглянуть солнышку, а то заказываю стаканчик белого вина, вкус которого никогда не бывает таким, каким он показался мне по выходе из тюрьмы. Всякий раз, сопоставляя даты, я бываю ошеломлен. Мне 48 лет. Точнее, стукнет в январе 49. Большинство в моем возрасте выглядит еще не старыми. Я же преждевременный старик. Это не имеет никакого отношения к довольно-таки абстрактному вопросу, который я задаю себе. Как прошла моя жизнь? Как пролетело время? Те 30 лет, что отделяют меня от того дня, когда, сдав экзамены на степень бакалавра, я поступил в Сорбонну. С одной стороны, я не узнаю себя в том молодом человеке, каким был. С другой, мне мерещится, что это было вчера. Бывало, я бунтовал при мысли, что жизнь так скупа и проходит почти бесследно. 18, в 20 лет, когда я еще мечтал наяву, я выстроил свою собственную теорию. В ней не было ничего научного или философского, но она была притягательна для меня. Из курса физики я помнил, что между взаимодействующими телами происходит определенный обмен. Так, например, из-за наличия сил трения на поверхности взаимодействующих тел остаются следы. Я воображал, что в тех местах, где мы побывали в течение жизни, остались наши следы. Это похоже на то, как собаки по запаху находят дичь, но это не запах, а иной род следа, словно бы череда призраков, эктоплазм. С тех пор прошло много времени, и я убедился, что все это ерунда, что единственные представления о нас, которые нас переживают, да и то на какой-то короткий срок, суть искаженные, порой карикатурные образы, брежущие в памяти тех, кто нас когда-то знал. Нет, Не по этой причине хожу я следом за Филиппом и Даниэлем. Доказательства? Я не попадаюсь им на глаза. В последний раз, когда они меня видели, им не было и 6, а я был хорош собой, подтянут, изысканно одет. Я просто наблюдаю, как они взрослеют, убеждаюсь, что они становятся мужчинами, не более того. Не в их ли возрасте стал и я воспринимать себя мужчиной? Мое поступление в университет не вызвало никаких домашних волнений. С того самого момента, как я пошел по стезе греко-латинских студий, это был мой единственный путь, и мне оставалось лишь следовать по нему. Я был единственным сыном, и хотя отец очень горевал, что некому будет перенять его дело, в сущности он гордился мной. Как-то раз ближе к вечеру я привел его на улицу Десеколь, и он, исполненный пиетета, обошел мощеный университетский двор. «Смотри-ка! Виктору Гюго статую поставили!» Ничто не могло тронуть его сильнее. Гюго был одним из немногих знакомых ему писателей. Статуя Пастера по другую сторону лестницы еще больше успокоила его, словно он убедился, что я попал в хорошие руки. Я показал ему аудитории, чьи названия он читал на фронтонах: Тюрго, Ришелье, Гизо. Затем он присел на одной из скамей и, хотя мы были одни, понизил голос, как в церкви. Я мог стать учителем. Это профессия, которую я избрал в возрасте, когда не понимал даже смысла этого слова, вероятно, очень подошла бы мне. В Санте, где я находился в предварительном заключении, пока шло расследование по моему делу, мне предложили вести начальные курсы наук для несовершеннолетних правонарушителей. Я согласился. Почему-то, видно, из-за нехватки места, я был вскоре переведен во Френ, где я провел всего несколько недель, и где у меня не было иного занятия, кроме как пререкаться с моим адвокатом мэтром Форниолем. Как только был вынесен приговор, 5 лет каторжных работ, меня перепроводили в Мелен, где для начала мне полагалось отсидеть 30 дней в одиночке, таков срок, установленный законом, и днем, и ночью ты в полном одиночестве находишься в камере, куда лишь раз в сутки заглядывает старший надзиратель, да раз в месяц начальник тюрьмы или его заместитель. Шуметь запрещено. Если срок превышает 5 лет, изоляция увеличивается до 1 года. Большинство из тех, кто пережил это, расценивают такую меру наказания как сущий кошмар. Тюремный врач, время от времени совершавший обход, очень удивлялся, что я не подавлен. Мое безразличие вроде бы даже беспокоило его. Как я узнал позже, дошло до того, что он порекомендовал установить за мной специальное наблюдение, дабы избежать самоубийства. «У меня такое впечатление, что вы утратили реакцию», — признался он мне как-то. «Спите вы нормально? Ощущение удушья не возникает?» «Нет». «А как с аппетитом? Съедаю все, что дают». «Вас никто не навещал?» «Нет». «Письма были?» «Тоже нет». Он хотел услышать все это из моих уст, непосредственно уловить мое настроение. Он ведь и без того знал обо мне все из моего дела. Что-нибудь беспокоит, нигде не болит? Нет. Мне предоставили право выбрать один из видов ручного труда, а поскольку я не владел ни одним из них, то стал вырезать паяцев. «Гуляете регулярно?» «Прогулка в тюремном дворе, она обязательна. Двор в виде звезды, лучи которой разделены между собой кирпичными стенами. Гуляя в своем отсеке, только их и видишь. Зато слышишь гул шагов тех, кто ходит в других отсеках. В центре звезды на посту стоит часовой, угрюмый, безразличный, как ему и полагается. На вашем месте я попросился бы к невропатологу, это ваше право. Не хочу вас принуждать, но это позволило бы вам провести несколько дней в лазарете под наблюдением врача. Мои нервы в полном порядке. Никакого желания подвергнуться расспросам специалиста у меня не было. За последние полгода мне задали предостаточно вопросов, и при этом так поедали меня глазами, словно я всех чем-то озадачивал. Начальник и тот проявлял ко мне интерес. Как и врач, он сбит с толку отсутствием у меня реакции. Это, безусловно, связано с тем, что они, как правило, имели дело с преступниками из определенного социального пласта, которые обычно жалуются, требуют поблажек, прикидываются больными, если только не заболевают в самом деле. Разве образ жизни монахов, который веками добровольно избирают люди, не тот же, что в тюрьме? А сколькие даже среди горожан сами ставят себя в куда более жесткие рамки? Думаю, вам недолго пребывать в одиночке, Аллар. В своем последнем отчете, подчеркнув ваше хорошее поведение, я предложил досрочно перевести вас на общий режим. Какое там еще хорошее поведение? Я что, должен был каждый день с кулаками набрасываться на старшего надзирателя? Судя по вашему делу, вы основательно изучали литературу. Как вы посмотрите на то, что вас припишут к библиотеке? Заключенные в течение 6 лет, исполнявшие у нас обязанности библиотекаря, на следующей неделе выходят на свободу. Работа деликатная. Вам придется не просто выдавать книги, но и направлять читателей, особенно молодежь. Около 4 лет я исполнял обязанности библиотекаря. В конечном счете это смахивало на деятельность преподавателя. Тот же запах старой бумаги, что и в библиотеке Святой Женевьевы. Почти всех моих собратьев по камере навещали. Я никого не ждал. Меня ни разу никто не навестил. Да я и не испытывал в этом надобности. Сейчас мой образ жизни ничем не отличается от того, который я вел в тюрьме. Он также монотонен, только теперь моя тюрьма попросторнее. Она простирается между улицей Арке-Бузиров, бульваром Бомарше, Вагесской площадью и набережными Сены. Я продолжаю соблюдать правила, которые сам для себя установил, и по-прежнему окружен стенами, только незримыми. В прошлое воскресенье я позволил себе выйти за пределы программы, отправился на площадь Дютертр, и, насколько могу судить, то воскресенье мне не задалось. Занятно, что при воспоминании о Сорбонне у меня возникает ощущение все того же однообразия. Внешне моя жизнь была настолько свободной, насколько это вообще возможно. Прошли времена, когда родители определяли мой распорядок дня. Теперь они понятия не имели о моем времяпровождении, о той сложной лекционно-экзаменационной системе, которой я был подчинен. Они мне доверяли и не беспокоились на мой счет. Все их внимание было приковано к дочери. У нее завелись друзья, она стала своевольничать. Только бы ей попался хороший парень, способный помочь мне, а со временем взять дело в свои руки, вздыхал отец. Я поступил в Сорбонну в 1932 году. Никому бы и в голову не пришло, что высокий, нескладный юноша, каким я был в ту пору, в свой день и час превратится в неповоротливую тушу, на которой любая одежда, как на корове седло. У меня по-прежнему была своя комната в старом доме, как и в теперешнем моем жилье, полки там ломились от книг. В лицее Пастера я, в общем, блистал. Преподаватели не сомневались в моем будущем. Но что со мной случилось следующей весной, весной 1933 года? Я не в состоянии ответить на этот вопрос. Я уже выбрал предметы, по которым должен был специализироваться для получения в дальнейшем ученой степени и наметил себе программу занятий. Я увлекся философией. Кроме того, всю зиму продолжал зубрить греческий, плюс историю древнего мира и средних веков. Рано утром с книгами под мышкой я садился в трамвай, тогда он еще ходил, и ехал в город. По дороге читал, с утра слушал лекции, а затем в ожидании вечерних занятий обедал, чаще всего в дешевом ресторане. С наступлением весны, когда дни стали длиннее, у меня появилась привычка проводить время на открытом воздухе, на террасе кафе или в Люксембургском саду, и возвращаться в Пюто только к ночи. Мне пришло в голову выражение «войти в ступор». Именно это со мной и случилось. Я таял от весеннего тепла, потока солнечного света, от движения снующей толпы. Я смотрел на прохожих и мысленно увязывался то за одним, то за другим, пытаясь представить себе их жизнь. Думаю, именно тогда я больше всего приблизился к тому, что называют счастьем. Мир, солнце, тень, деревья сквера, толпа на бульваре Сен-Мишель, запах пива и стук бильярдных шаров воспринимался каждой клеточкой моего существа. В течение 2 месяцев мой взгляд, едва скользнув по странице книги, переносился на какого-нибудь нищего бродягу, устремлялся вслед за красным или белым платьем, а то неотрывно следил за детским корабликом в фонтане. Я мог битый час без устали наблюдать за любым живым созданием, муравьем, пчелой, цветком. В лицее я был стиснут рамками дисциплины, а теперь оказался на свободе, в движущейся, расцвеченной, озвученной вселенной, где мог резвиться в волю, ни перед кем не отчитываясь. Экзамен по французской литературе я завалил, хотя вопрос мне достался легкий. Театр в первой половине XVIII века. Дома я не сказал ни слова. Незадолго до этого я познакомился с одной девушкой, служанкой врача с улицы Фобур-Сен-Жермен. Она была рыжая. Вечерами, сидя на краю железной кровати в ее комнатушке на 8-м этаже, я дожидался, когда ее хозяева закончат ужин, и она вымоет посуду. Из-за нее я только неделю пробыл с матерью и сестрой в Диепе и, отговорившись занятиями, укатил в Париж. По иронии судьбы, несколько дней спустя я рассорился со своей пассией и 2 недели проторчал на пустых летних улицах, чтобы найти ей замену. В памяти у меня весь этот период моей жизни затоплен сверкающим туманом. Ничто не шло в счет. Ничто не имело значения. Я без причины вскакивал на подножку первого попавшегося автобуса, рассматривал витрины, сидел в кафе. Выше я упомянул бильярд, потому что 3 месяца играл на 1-м этаже пивной Клюни. А дома беспокоились только из-за сестры. Ко мне относились как к мужчине, и мое будущее никем не ставилось под сомнение. Однако к концу зимы 2-го года обучения я уже мог претендовать только на звание лиценциата филологии. С преподавательской карьерой пришлось распроститься. Это меня не пугало. Правда, в иные минуты стоило мне задуматься, как меня охватывала паника. Чем ты будешь заниматься потом? Я столько раз слышал этот вопрос. Так вот, в возрасте от 19 до 20,5 лет я его себе не задавал. Делал вид, что его не существует. Предметы выбирал, сообразуясь только со своим желанием, под влиянием минутного увлечения. Так, например, записался на курс социологии и посетил всего 3 лекции. Потом чуть было не стал изучать китайский язык. Сорбонна стала для меня не более чем отговоркой, декорумом, образом жизни. Многие годы у нас дома не было прислуги. Ни бабушка, ни тетка, насколько мне известно, слуг не держали. И дело было не столько в деньгах, сколько в традиции, моральных принципах. Женщина должна сама вести хозяйство и готовить. Мой дед строил дома за городом старым способом, возводя стены по кирпичику. Отец в первые же годы взял на вооружение железобетон, а, получив заказ на семиэтажный дом, увеличил свой машинный парк и арендовал участок земли на окраине Пюто. Почти одновременно с этими изменениями в доме появилась прислуга и был куплен новый автомобиль, не пикап, а настоящий автомобиль с четырьмя дверцами. Как тут было не получить от родителей разрешение сдать экзамен на водительские права? А с ними в кармане я стал все чаще пользоваться машиной. У меня были приятели, но не друзья. Я часто менял девиц. Несмотря на автомобиль, я не разыгрывала из себя папенькиного сынка. Карманных денег у меня было немного, и хотя я ценил умение хорошо одеваться, одежде все же решающего значения не придавал. По мере того, как я стараюсь порельефней описать этот трехлетний период, я все больше удивляюсь той потере чувства реальности, которая меня тогда отличала. А ведь я должен был сознавать, что рано или поздно наступит время отчитываться перед родителями. Я, мол, отхватил только два диплома, один по истории средних веков, другой по общей истории философии. А это не открывало мне ни одной из дверей, не вело ни к одной из профессий. Вопрос о преподавании был снят с повестки дня, а ничему другому я не научился. Я много читал, прочел почти все стоящее. Часами спорил на террасе или в прокуренном зале кафе «Дарктур» о русских, английских, американских писателях, о жизни великих людей, об эволюции. Да мало ли о чем. А что потом? Дальше сегодняшнего дня я не заглядывал, ублажал себя минутными удовольствиями, эгоистическими радостями. Улица околдовывала меня. Но я мог прийти в состояние совершенного блаженства и просто, сидя на скамье в сквере, где подставлял полузакрытые веки солнечному теплу. 18 лет моя сестра обручилась с неким Нобле, представителем какой-то торговой фирмы. Думаю, мои родители испустили вздох облегчения при мысли, что ответственность за дочь ляжет вскоре на чужие плечи. Тот факт, что я понятия не имел, где и как сестра познакомилась с женихом, показывает, до какой степени я был чужд родному дому. В памяти у меня остались только свадьба, да небольшая квартирка на улице Ламарка на Монмартре, где поселились молодые. Не знаю я также, пытался ли отец уговорить Нобле стать его компаньоном. Как бы то ни было, несколько лет спустя Нобле купил скобяную лавку в Руане, почему именно там, и сейчас он владелец самого большого магазина хозяйственных товаров в городе. У них 4 детей. Я видел только первых двух. У них темные, почти черные волосы, как у отца, и голубые глаза ларов, если уж пользоваться семейным лексиконом. Мне предстояло отбыть воинскую повинность, но в качестве студента я получил отсрочку. Мне предстояло также начать зарабатывать себе на жизнь. А пока с меня было довольно вдыхать ее полной грудью, подобно тому, как ребенком я часами вдыхал аромат апельсина, разражаясь слезами, как только кто-то пытался очистить его.